наконец, разглядел вблизи вампира. Мерзкая тварь, когда-то бывшая человеком. Серая кожа, красные глаза, удлиненные клыки. В общем, наш земной фольклор описывал их достаточно точно. А вот мой иммунитет к магии крови, а это основное оружие вампиров, достиг 40%. Почти неделю низшие вампиры ночью, а остатки варкалаков днем, пытались добыть хотя бы кровь животных, чего мы, естественно, им сделать не дали, уменьшив до минимума поголовье врагов. Магистр Корнелиус смог помочь мне только тем, что изготовил десяток ультрафиолетовых бомб, которые при активации в течение 3 секунд интенсивно излучают ультрафиолет. Также он где-то выяснил, что при недостатке пищи, человеческой крови, высшие вампиры способны впадать в спячку и могут провести в ней сотни лет. Меня бы это вполне устроило, убивать спящего вампира будет гораздо легче. Вот уже 3 дня из замка никто не выходит, и я решаю, что пора наведаться туда самому. Засылаю вперед мыша, а сам под скрытными умениями иду следом. На дворе яркий солнечный день, а в замке затхлый полумрак. Окна в большом зале заколочены досками и дополнительно завешаны плотной тканью. Не поленился, сорвал ее с окон и мечом порубил доски. Солнечный свет ворвался в зал, осветив то, во что он превратился. Пыль, тленное разложение. Из зала несколько дверей вели внутрь замка и парадная лестница на 2-й этаж. Мышь обнаружил на 2-м этаже 3 низших вампиров, поднимаюсь следом за ним. Троица оголодавших упырей отчаянно атакует меня, без особого труда разделываюсь с ними. На 2-м этаже располагается обеденный зал, а также целый ряд комнат. Освобождаю окна от полотна и досок, теперь днем это безопасное место. Проверяю все комнаты, попался еще один недобитый кровосос. На 3-м этаже располагается что-то вроде кабинета и библиотеки, только все, что здесь когда-то было, давно превратилось в прах. Тоже открываю окна для солнечного света. Возвращаюсь на 1-й этаж, обхожу все комнаты, где есть окна, проделываю те же манипуляции, но больше никого не обнаружил. Как я и думал, самая гнусная тварь сидит в подвале, где гарантированно нет солнечного света. Преграждает дорогу в подвал массивная железная дверь, запертая изнутри. Петли снаружи остались, алхимический огонь мне в помощь. Выжигаю петли и осторожно убираю в сторону дверь. Далее темный коридор упирается в следующую дверь, тоже прочную на вид. Повторяю те же манипуляции с алхимическим огнем. За дверью мрачная гробница, на стенах тускло горят несколько светильников. Мышь транслирует мне картинку. У дальней стены стоит кресло-трон, на котором сидит высший вампир. Рядом с дверным проемом под каким-то скрытным умением затаилась женщина-вампир, похоже, его жена. «Зачем ты пришел?» — с неким театральным опломбом вопрошает упырь. «Очистить это место от скверны», — подыгрываю я ему. «Я могу откупиться?» — продолжает отвлекать меня тот. «Что ты можешь мне предложить?» «Продолжаю я развлекаться. Золото, алмазы. Все это я и так заберу. Я могу сделать тебя бессмертным, вампир». Похоже, уже на что-то решился. Ха-ха, в гробу я видал такое бессмертие, я решил шуткой закончить наши переговоры. Я почувствовал, как обе твари напряглись. Пора. Бросаю в центр помещения ультрафиолетовую бомбу и делаю шаг назад в коридор. Мышь заранее убрался из комнаты. Прижимаюсь к стене. Оба кровососа завизжали на грани ультразвука. Забегаю обратно в гробницу. Самка вампира корчится около двери. Одним ударом сношу ей голову. На высшем вампире дымилась шкура, ему, по-моему, выжгло глаза, но он все равно бросился на меня в последнюю атаку, ориентируясь на слух. Шаг в бок, одним мечом отрубаю руку, другим бью по шее. Вампир падает замертво, но система то молчит. Подхожу к трупу, и где здесь кровь, про которую говорил Корнелиус? Странно лежит тело, не крови, ничего такого, чтобы напоминало труп. Вскрываю грудную клетку, а там какой-то то ли шар, то ли ядро грязно-серого цвета пульсирует как сердце. Бью по нему мечом, бесполезно, меч как будто проходит сквозь него, не нанося никакого ущерба. Может, ему в грудь ультрафиолетовую бомбу засунуть, еще можно осиновый кол использовать или попробовать умение световой луч. Активирую умение, от внезапного пронзительного звука, похожего на визг, закладывает уши. Но сердце вампира начинает скукоживаться, пока не превращается в нечто маленькое и сморщенное. Беру в руки и сминаю его, и оно осыпается под ноги прахом. Мои умения свежевания, добычи и знания алхимических ингредиентов показывают, что я могу взять с вампира 5 литров крови, забираю всю. Его мадам тоже высший вампир, ликвидирую ее аналогично и добываю еще 5 литров. Для транспортировки крови заранее приготовил стеклянные емкости. Думаю, Корнелиусу 10 литров крови на первое время хватит. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Даркмарта? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Даркмарта. Вы можете поглотить пассивное умение уникального качества «Дар вампира». Да нет, да, вы поглотили пассивное умение уникального качества «Дар вампира». Ваша регенерация увеличена на 25 единиц. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии крови» на 25. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии крови» на 25. Просто так я отсюда не уйду. Наверняка этот упырь где-то здесь запрятал свои сокровища. Нашел деактивированный портальный камень, у них тут, что портальная сеть была. Потом разберусь. Обыск гробницы длился почти час, даже магический компас не сильно помогал, показывал магическую аномалию где-то внизу, но хода туда нигде не было. Но я не сдавался, мой нюх охотника за сокровищами говорил: «Ищи, где же эта тварь заныкала свое богатство, может поближе к себе». С этой мыслью я смотрю на два саркофага, установленных в помещении. Обследую один — ничего, второй — есть потайная дверь с ловушкой, обезвреживаю ее и спускаюсь вниз. Целое убежище под землей, комната отдыха, винный погреб, библиотека, оружейная и сокровищница. Сколько лет он все это здесь собирал? Забрал все, сундуки забил под завязку и пространственный карман тоже. Даже мебель, а что? Она явно старинная и в хорошем состоянии. Вышел на свет Божий в приподнятом настроении. В сокровищнице было золото, драгоценные камни, мифриловые и адамантитовые слитки, только золото на первый взгляд не меньше 20 тысяч. В небольшом сундуке, тоже пространственном, полсотни артефактов. Дома рассмотрю получше. Рядом с входом в гробницу есть еще одна приметная дверь, ее я решил оставить на потом, когда спустился в подвал. Теперь я проверяю, что за ней, на меня кидается размазанная тень. Хорошо, что заранее активировал танец дракона. Уклонение и по сильному замедлившемуся врагу бью по очереди обоими мечам по подсвеченным синим точкам, а это паралич. У моих ног кулем падает черный варкалак 200-го уровня, добиваю его, пока не пришел в себя. Надеюсь, все представители нечистой силы на сегодня закончились. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии крови» на 15. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии крови» на 15. Общий уровень – 155. Похоже, это охранник, и что он тут охранял? Так это же, храм темного бога кровавой жертвы, есть оказывается и такой. Антураж жуткий, стены кровью разрисованы какими-то знаками и письменам. Подсвечники, сделанные из человеческих черепов. Захотелось того кровососа еще раз убить. А вот и он, алтарный камень, разрушаю статую бога кровопийцы и забираю его. Вот теперь все, пошел-ка я отсюда на свежий воздух. И вдогонку прилетает от системы: вы уничтожили храм темного бога кровавой жертвы. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Обратил внимание, что мое умение картография достигло 100-го уровня. Сразу полез в карту в интерфейсе. Скопировать все ранее виденные мною карты не удалось, видимо, данная возможность обратной силы не имеет. Но ничего, у меня полно разных карт, освежу в памяти и скопирую на мою топографическую карту, и все это будет всегда со мной. И не надо будет в пространственном кармане целый сундук макулатуры таскать. Глава 3. Путь в Восточную Ариану был свободен. Строго говоря, не совсем понятно, почему эту область назвали Восточной. Скорее она была северо-восточной, но уже ладно, как повелось, так пусть и будет. На старой карте, которая мне досталась от паука, в этой части Арианы тоже были обозначены полезные ископаемые, рядом с бывшим замком вампиров имеется отметка месторождения железа, а на севере области у самых скалистых гор значок и подпись под ним не я, не Торринсины, да и в свое время паук тоже, расшифровать не смогли. Придется на месте определять, что это за полезное ископаемое. И хотя егеря Робера еще обследуют освобожденные земли, Торринсины уже готовят поисковые отряды для разведки месторождений. Получив кровь вампиров, магистр Корнелиус приступил к созданию зелья омоложения. Из одного сердца легендарного зверя плюс 100 грамм крови высшего вампира и еще из нескольких недорогих ингредиентов получается 5 порций малого зелья омоложения. Соответственно, из 6 сердец, Убитых мною легендарных зверей и 0,6 литров крови получилось 30 малых зелий омоложения. Из сердца титана получается 5 больших зелий омоложения, но и крови вампира уходит целый литр. Корнелиус точно не знает, но предполагает, что малое зелье омолаживает приблизительно на 10 лет, среднее на 20, а большое на 30. Пока все зелья забрал себе и храню в медицинском саквояже. Подошел к концу 2011 год. Можно подвести итоги этого непростого года. Полностью очищена от нечисти Ариана, нет больше проклятых земель, есть северная и восточная Ариана. Закончена первая очередь строительства Александрии. Построена крепостная стена с башнями, восстановлены каналы вдоль крепостных стен, проложены основные коммуникации водоотведения и водоснабжения. Сверх первоначального плана были построены арсенал, целиком заслуга Торринсенов, и южный бастион, перекрывающий вход в гавань. Кстати, гномы свою старую резиденцию сохранили, каким-то образом она вписалась в план застройки Александрии, и использовали ее как магазин. С начала 2012 года начался второй этап строительства города, рассчитан он на 5 лет, и основной объем работ состоял из разборки остатков старых городских стен, а также зданий и жилых домов, которые не вписались в генеральный план Александрии в основном из-за своей убогости и ветхости. В него также входило строительство в первую очередь жилья для жителей, переселяющихся из домов, подлежащих сносу, мощение камнем основных улиц нового города, строительство ключевых зданий, от которых пойдет новая городская планировка, ну и дальнейшая застройка города согласно генерального плана. Так уже началось строительство нового большого храма Светлой Троицы. Отец Патрик обещал прислать в настоятели своего ученика, новый штаб-квартира Арианской торгово-промышленной компании, нового рынка. Восстанавливались старые и строились новые причальные пирсы в порту. Под эти цели увеличилась производительность каменоломен, кирпичного и стекольного заводов, увеличились объемы и ассортимент продаваемых стройматериалов на строительном рынке Трояна. Но катастрофически не хватает рабочих рук, несмотря на то, что вербовщики днем и ночью трудились во всех крупных городах Оси. Сметная стоимость начального этапа второй очереди составила примерно те же 30 тысяч золотых дукатов. Освободившийся Габриэль Монтен занялся, наконец, генеральным планом замка. И как у него заведено, сразу решил присвоить имя новому проекту. Предложил переименовать просто замок в Драконий замок. А что звучит красиво, и смысл в этом названии тоже есть. Пусть так и будет. В катакомбах теперь тренируются мои войска. Успехи очень хорошие, одна проблема: мне приходится всегда присутствовать, иначе им в разлом не попасть. Но с другой стороны, именно из-за этого не было пока ни одной людской потери, и поток шкур не прекращается, пополняя мою казну. В данный момент один из разломов, без заключительной локации, проходит маги под командованием Кортеса, я на подстраховке. Их без Кортеса и Сары 14 человек. После зачистки 4 локаций разлома все преодолели рубеж мастера магии. Жалко только, что в их составе боевых целителей всего 2. Разбор сокровищ вампиров я отложил на время, так как Торринсены пригласили меня на новоселье. Родовое поместье Арсенал выглядело как настоящий замок, а стиль его архитектуры – это смесь гномьих мотивов и стиля всей Александрии, который разработал Габриэль. Получилось очень красиво. Если же говорить за александрийский стиль, то из земных аналогов он ближе всего, на мой неискушенный взгляд, к европейской готике. А вообще Александрия должна получиться очень красивым городом. Габриэль Монтен без сомнений гениальный архитектор. Даже не знаю, что вам подарить на новоселье, начал я издалека, когда мы с братьями Торринсенами уединились в новом кабинете Турвальда. Самый дорогой для нас подарок – это то, что ты дал нам землю под родовое поместье, ответил младший из братьев Гунвальд. И все же, господа бароны, хотелось бы узнать, как у вас дела с родовым храмом. С храмом пока никак, пытаемся найти в продаже алтарный камень, но их просто нет ни за какую цену, печально покачал головой Турвальд. Ну что же, придется вас опять выручать. С этими словами я достал из пространственного кармана алтарный камень и положил его на стол. Торринсены вытаращились на него как на чудо, даже дышать перестали. Ты знаешь, сколько он стоит? Ты его нам даришь просто так? Посыпались вопросы от гномов. Ты же сам сказал, что он бесценный, и додарю. Где вы оборудовали место под храм? Если вы не знаете, что делать дальше, то я вам могу подсказать. Опыт уже имеется. Нет-нет, мы все знаем сами. Торринсенам явно старались побыстрее от меня избавиться, чтобы немедленно заняться родовым храмом. На этом и расстались, Правда, перед уходом забрал два комплекта драконьей брони и оружия, а также средний легендарный неопознанный доспех из шкуры красного лютоволка. В месяце Аквиана 2012 года ко мне явилась целая делегация от Бьёрнсонов во главе с Гуннером. Я сначала даже удивился, чего это они. Срок действия концессии не вышел вроде, да и договор у нас бессрочный как бы. Оказалось, они пришли с подарком в честь десятилетия сотрудничества. Уже 10 лет прошло, а вроде было все только вчера. А подарок царский. Цветок высотой 1,5 метра из огненных опалов. Причем это творение самой природы, а гномы просто, по их словам, немного убрали лишнее. Посидели за столом, повспоминали прошлое. Ответным жестом подарил 3 ящика огненной воды. Гномы очень обрадовались, знают, что это такое. Только вот откуда, я ее особо не рекламирую пока, если не считать рисовок перед императором. Наверное, это торринсены хвастаются перед другими арианскими гномами. Глядя на их счастливые лица, я задумался, а чей подарок на самом деле круче. Вот теперь можно и сокровищами вампиров заняться. Оружия и брони было немного. 6 легендарных неопознанных экземпляров оружия и 3 вида отдельных частей брони положил в свой сундук, а 10 уникальной брони и оружия сложил в замковую оружейную комнату. Книги особо не порадовали. 10 магических книг умений, но все необычного качества и мне неинтересные. 2 десятка различных сборников и 5 архивов уже несуществующих кланов и даже какой-то магической академии. Обратил внимание только на энциклопедию Фаррона в 49 томах. Занятная вещь, как в атласах можно также добавлять и корректировать информацию. Среди свитков с заклинаниями попался 1 легендарного качества, из любопытства оценил его. Свиток призыва костяного дракона. Как там говорил Арон, о таких свитках слагают легенды, а система выдает сообщение. Ваш подкласс-коллекционер достиг 100 уровня. При оценке артефакта вы можете видеть его ориентировочную рыночную стоимость. Неплохо, неплохо. А вот артефакты вампир собрал достойные. Статуэтка, изображающая хищную птицу, из моей любимой коллекции. Статуэтка ястреб из черно-серой яшмы. Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц меткости. Активировать да нет, да, меткость плюс 10. Так оцениваем артефакт. Ориентировочная рыночная стоимость 75 золотых дукатов. О, как, а вот это уже 2-я такая же, не знаю чем, но они меня точно чем-то зацепили. Странно, а оценка артефакта ничего не показала. Кумир древней богини Дитери. Для активации необходим действующий храм богини. А вот это настоящий подарок. Судя по всему, половину коллекции я собрал. Кольцо радар великого ювелира Гопса. Свойство кольца. При его активации в радиусе 100 метров вы будете видеть подсвеченные контуры всех живых и неживых, разумных и неразумных существ. Частота применения 1 раз в 30 минут. И неожиданно что-то совсем новое, даже не знаю, как к этому относиться. Стоимость какая-то нереальная, 250 золотых, как 2-этажный особняк где-нибудь в Авалоне. Купол химической трансформации великого алхимика Аллемана повышает качество алхимических соединений. Частота применения 1 раз в сутки. Реально выглядит как стального цвета куб из непонятного материала, размером 30 на 30 сантиметров. Сверху выдвижная крышка. Попробовал положить внутрь малое зелье лечения, ничего не происходит. Тогда я закрыл крышку, после чего на ней появилась зеленая полоска, сначала бледно-зеленая, но постепенно цвет становился все более насыщенным, пока не раздался мелодичный звук и полоска не исчезала. Внутри куба оказалось уже среднее зелье лечения. Попробовал это же зелье положить назад, но артефакт на это никак не реагировал. Похоже, трансформация одноразовая. Вот остолоп. Написано же 1 раз в сутки. Завтра попробую еще раз. Была бы неплохая перспектива его использования. Но частота применения подводит. Надо провести трансформацию малых зелий омоложения. Если получится повысить качество хотя бы до среднего, то было бы замечательно. Остальные артефакты меня особо не тронули. Сложил все в мой сундук для артефактов. Робер обнаружил в новых землях 2 разлома. 1, 25 уровня, а вот 2-й легендарный. Первый закрывали новички Робера под нашим чутким руководством, а 2-й я лично сам. 5 локаций с зеленовато-красноватыми ящерицами. Саламандра, 189 уровень. Маскируются по разным щелям в скалах, даже радар не стал применять, мыши так их всех мне показал. Издалека расстреливал их из лука и достаточно быстро прошел 4 предварительных локаций, больше времени потратил на снятие шкур. Ваше умение свежевания добычи достигло 95 уровня. Ваше умение знания алхимических ингредиентов достигло 89 уровня. В заключительной локации два десятка ящериц до 250 уровня. И босс с разлома огненная саламандра, 300 уровень. Это ярко-алого цвета ящерица, соответствующего боссу размера. Алгоритм убийства такой же, сначала два десятка простых монстров, притаившихся по щелям сбиваю стрелами и при необходимости добиваю клыками дракона. Босс особых трудностей не доставил, через месяц не вспомню, как его убивал. А вот выпотрошить я его не забыл. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 25. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 25. Вы желаете получить в качестве трофея голову огненной саламандры? Да нет, да, вы получили трофей голова огненной саламандры. Давно уже все подробности своих битв не рассматриваю в деталях. Только основное. Ваше умение свежевания добычи достигло 97 уровня. Ваше умение знания алхимических ингредиентов достигло 90 уровня. Общий уровень 159. Хорошо, что я не успел вернуться в замок, а то по браслету связи от Робера пришла информация по легендарному зверю, обнаруженному только что. Как говорится, чтобы два раза не вставать, решил им заняться. Огромный лесной бык. Точнее тур молочно-белого цвета с темно-коричневой полосой вдоль спины. Люди Робера заманили его под наши стрелы, простые луки не смогли даже пробить его шкуру, и только мой бронебойный выстрел в лоб на несколько секунд ошеломил быка, этого было достаточно для его убийства. Прыжок и танец дракона принесли зверюге смерть. Пока занимался делом, изымая алхимические ценности из поверженного быка, система выдала сообщение. Вы желаете получить в качестве трофея голову белого лесного тура? Да нет, да. Вы получили трофей голова белого лесного тура. Ваше умение свежевания добычи достигло 101 уровня. Ваше умение знания алхимических ингредиентов достигло 93 уровня. Общий уровень 162, а умение от него не перепало. Регион то оказался богатым на моих клиентов. Что значит, людей долго не было, одни вампиры с варкалоками. Торринсены определились с новыми месторождениями в Восточной Ариане. Одно около Турана, так назывался бывший замок вампиров, действительно месторождение железа, а вот второе, это кристаллы берилла, из них делают накопители манны, ну и еще кое-что. За туранское месторождение возьмутся торринсены, то есть моя компания, а вот с бериллами загвоздка. Нужны специальные знания и умения по добыче и обработке этих кристаллов. Короче, скорее всего опять концессия. Но на этот раз у торринсенов нет никого на примете, придется искать. Подключил также и Хайши к поискам. В Туране гномы установили портальный камень, и работа закипела с утроенной силой. Опытным путем я выяснил, что в кубе трансформации увеличить качество алхимического соединения можно действительно только один раз. Большое зелье омоложения больше не повышало уровень качества, а вот малые зелья омоложения трансформировались в средние, и я презентовал одно магистру Корнелиусу. Вот на нем и проверим действие зелья, а тот был рад, кому же не захочется стать моложе в 130 лет. Родовой храм достиг 10 уровня, и произошли некоторые изменения по клановым бонусам. Для родичей бонус составил, интеллект плюс 5, сила плюс 1. Для адептов 1 го круга, интеллект плюс 4. Для адептов 2 го круга, интеллект плюс 3. Для адептов 3 го круга, интеллект плюс 2. У родичей добавилась прибавка новой характеристики, а сам клан стал 7-го уровня и в рейтинге кланов поднялся на 141-е место. Хайши сделал подборку подходящих домов в Золотой Гавани, поэтому я с утра уже там. На этот раз за половину цены пытаются продать 5 домов. Цены на недвижимость во всех мегаполисах примерно одинаковые. Объехали для начала 5 подозрительно дешевых, и я убедился, что они все с проблемами по моей части. Купил их все, потратив всего 520 золотых дукатов. Два особняка нам с Хайши понравились особенно. Решили начать с того, что чуть ближе к мировому порталу. В подвале проклятое подземелье аж легендарного уровня. Отправил мыша в разведку, а сам у входа в засаде. В довольно большом зале, слишком большом для подвала, сидит за столом с какой-то книгой проклятый монах Пилигрим Сивериус. 369 уровня монах, то чем систему прогневал. Ладно, не мое это дело. Подземелье надо закрывать по-любому. Начну с лука, как всегда, а там война план покажет. Стрела вошла удачно в левый глаз, а вот заражение скверной не прошло. Монах вскрикнул как-то не по-человечески, и я ощутил ментальный удар. Но с моей волей я его достойно перенес и больше шансов злодею давать не собирался. Активирую танец дракона и как результат упокоенный монах. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого монаха Пилигрима Сивериуса? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого монаха Пилигрима Сивериуса. Воля плюс 3. Общий уровень минус 163. Обыск комнаты дал немного. Несколько книг. А та, которую он читал, называется «Темный ритуал подчинения». Теперь понятно, почему Великая Мать его прокляла. В остальных домах было еще два проклятых подземелья и два разлома 50 го и 100 го уровней. Один из проклятых злодеев оказался ростовщик 150 го уровня. У него изъял 1500 золотых дукатов, а так в основном по мелочи. Но все-таки один уровень я поднял. Общий уровень минус 164. Второе подземелье тоже оказалось легендарным. А засел в нем проклятый вор Челим, 401 уровня. В этом доме, что его блатхата была, прямо на малине и прокляли, вор оказался взломщиком, то есть мне не соперник даже 400 уровня. Лег сразу даже без активации танца дракона. У вора должны быть деньги, на то он и вор, обыскал весь подвал 5 раз, но тайник нашел, очень хитрый тайник с ловушкой, изъял кучу ценностей, 3000 золота, артефакты, книги. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого вора Челима? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого вора Челима. Вы можете поглотить пассивное умение уникального качества золотые ручки. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение уникального качества золотые ручки. Ваше умение взлом увеличено на 50 уровней. Ваше умение ведение сокрытого достигло 123 уровня. Ваше умение мастер ловушек достигло 50 уровня. Ваше пассивное умение взлом достигло 100 уровня. Вы можете усовершенствовать его до активного умения уникального качества тотальный взлом минус 1 уровня. Да нет, да, вы получили активное умение уникального качества тотальный взлом, 1 уровня. Стоимость активации 20 единиц маны. Ваше умение тотальный взлом достигло 20 уровня. Общий уровень минус 166. Отлично, взлом усовершенствовался до тотального взлома, да еще и умение стало активным. А как оно достигло сразу 20 уровня? Я не помню, чтобы его активировал. Похоже, уровни, превысившие сотый уровень взлома, система просто перенесла на тотальный взлом. Разломы оказались да нельзя разные. В одном были насекомые 50 уровня, как зачистил разлом без проблем, так и нечего с него не получил. А вот второй разлом оказался поинтереснее, уровень тоже небольшой, но уж больно твари необычные. Астральная сущность, 100 уровень. Как убивают астральную сущность? Я слово-то такое первый раз слышу. Хорошо, хоть их атака для меня была почти безвредная, похожа на ментальную магию. Пробую вал огня, ноль эмоций с их стороны. Луч света, есть некоторый урон, правда небольшой. А что делать, если больше в моем арсенале против них ничего нет? Даже ультрафиолетовая бомба не помогла. Долблю лучом третий час два десятка сущностей, в том числе и главную хрень. Астральный поводырь, 200 уровень. Ваше умение световой луч достигло 60 уровня. И даже умение не поглотил никакого. И для алхимии тоже ничего нет полезного. Откуда их только занесло в наш мир? Общий уровень минус 168. Под торговое представительство выбрали второй дом из двух понравившихся. Трехэтажный особняк с приличным садом и двором. Установил портал и передал все дела в руки Рокфорда. Остальные дома планирую продать не менее чем за 900 золотых. И вон меня все же уговорил и последние 10 тысяч золотых дукатов из сокровища Стираса я отдал ему на развитие банка, который активно участвовал в финансировании строительства Александрии. Нет никакого смысла держать эти деньги при себе, а не пускать их на развитие города, клана, княжества. Доходы казны полностью обеспечивали все мои бюджетные обязательства, даже был профицит где-то 1500-2000 дукатов в год. От высшего вампира Даркмарта мне досталось 27320 золота плюс 4500 за зачистку домов в Золотой Гавани. И все эти деньги я также планировал вложить в развитие, прежде всего Александрии. Строительство нового города – это, несомненно, главный приоритет в моих планах на ближайшие годы. Закончили строительство главного офиса Арианской торгово-промышленной компании. Установил в здании портальный камень, чтобы сотрудники компании не бегали по любому поводу ко мне в замок. Также начал действовать храм Светлой Троицы. На освящении храма лично установил алтарный камень в основании статуи Богоматери, и она ответила мне благодарностью. Вы основали храм Светлой Троицы, вы получаете божественное благословение плюс 100. Вот как, божественных благословений у меня уже 300. Осталось только узнать, для чего они нужны. Вся городская территория была поделена улицами на кварталы, размерами 300 на 300 метров, или по местному шагов. Но в отличие от Лик у меня язык не поворачивается мерить расстояние шагами, локтями или пядями. Именно кварталами и осуществляется застройка Александрии. Это прямо вытекает из генерального плана города. Было закончено строительство двухэтажных домов с мансардами, располагающихся по типу земных таунхаусов в 10 кварталах. Несколько кварталов были построены на месте старого города и по привычке горожане этот район называли Кентом. Также трех- и четырехэтажными доходными домами с мансардами было застроено 5 кварталов. Первый тип застройки очень нравился торговцам и ремесленникам. На первых этажах лавки и мастерские, а на вторых жилье. Второй больше подходил наемным работникам и дешевле, и способы аренды и покупки разнообразнее. Богатые же люди покупали часть квартала, например, 1-4 или 1-8 часть, и строили особняки, как, к слову, сделали мой главный финансист Рокфорд и тот же Трейн. Можно было купить под отдельный дом и меньшую часть квартала, 1-16 и 1-32, а источники финансирования строительства были самые разные, от собственных средств до привлечения банка с его долевым участием. За 2012 год и начало 2013 года было построено много зданий, в том числе и общественных. Новое здание городского совета, общественные купальни, которые здесь называли термами, правда, пара в них нет, только горячая вода, городская школа для мальчиков, две торговые компании, одна из Авалона, а другая из Трои построили свои торговые представительства, также один Аволонский банк открыл свой филиал, заложили фундамент еще одного храма, посвященного богине Ладане, или как тут любит говорить Ладе. Строительство этого храма упорно лоббирует моя жена, ну и как ей откажешь, убедил Торринсенов, что в Александрии нужен университет, тем более, что Гумвальд является наставником и может преподавать инженерные дисциплины. Они меня долго убеждали, что простолюдинам не нужны никакие университеты, а благородные дары и так могут получить любые умения через магические книги. Я же по-прежнему делаю ставку на простых людей, не забывая при этом об одаренных. А между тем, Габриэль с ног сбился, разрабатывая проекты новых зданий и контролируя само строительство. Авторский надзор, никуда не денешься. На верфи Фанли закончил строительство торгового судна на заказ, что принесет компании примерно 1000 золотых дукатов. Но самое важное, началась подготовка к строительству второго военного корабля, правда на этот раз двухмачтового корвета. Черная жемчужина в настоящее время ушла в свое первое плавание, патрулирует морское побережье княжества. Торринсены сдержали свое слово, начав первые поставки больших и средних бомбард для южного бастиона и крепостных башен. На бастионе будет установлено 5 больших бомбард и 10 средних. Также по 3 средних бомбарды установят на городских башнях с южными и восточными воротами. Планы по увеличению армии были тоже реализованы. Леон Лович стал полковником, и под его командованием первый пехотный полк, 1000 человек. Именно так. Первый пехотный полк вручил ему по этому поводу из своих запасов легендарный неопознанный меч, пускай это будет новой традицией. Кроме того, теперь полк может иметь свое знамя, трубы и барабаны. Вот так устроено в этом мире, все, что меньше полка за войсковую единицу не считается. Конница доведена до 200 человек, стрелки до 400. Магов у нас совсем мало, 20 человек. Численность егерей составляет 500 человек. А вновь сформированная легкая егерская конница пока численностью не впечатляет, всего десяток, но в данном случае процесс зависит от количества лошадей. Общая численность армии достигал 2130 человек. Радует, что почти все войска имеют унифицированную экипировку и оружие редкого и уникального качества. Поток переселенцев в Северную, а теперь и в Восточную Ариану не иссякает. Хотя последнее время Рокфорд сосредоточился на вложении средств в банков строительства Александрии, новые земли становятся все более безопасными и обжитыми, люди с радостью переезжают сюда из центральных и южных районов Оси. Главное, что притягивает их сюда, Это возможность получить бесплатно землю в бессрочное владение без права продажи. У меня же в приоритете прокладка дорог и безопасность, которая достигается патрулированием территории егерями. Строительство Александрии, развитие армии и флота, привлечение переселенцев с юга поглощают все мое время, едва успеваю качаться, о личной силе забывать не стоит. А ведь есть еще и моя семья, пятеро детей подрастают и тоже требуют моего внимания. Если бы не помощь Маши, в том числе с семейными делами, я точно бы со всем этим не справился. А вот Хайши удивил, искал мастеров по работе с кристаллами, а нашел рунного мага, специальность необычайно редкая, я даже думал, что их в наше время и вовсе нет, да еще к тому же странника. Не знаю, что пережил этот человек, но сейчас он прятался в захудалом городишке на западе империи, зарабатывая себе на жизнь починкой разных безделушек. Тайно, очень тайно, под прикрытием Хайши добираюсь до этого города. Здесь его знают как Макли, и никто не догадывается, что он магистр Джордж Макли и, судя по фамилии, уроженец Шотландии. Мой драконий доспех выглядит как приличный дорожный костюм, и я изображаю из себя зажиточного торговца. Стучу в дверь, открывает сам Макли, уже не молодой человек с рыжей бородкой и настороженным взглядом голубых глаз. Что вам надо? В его тоне и жестах сквозит острое желание побыстрее от меня избавиться. Магистр Джордж Макли, не так ли? Сразу в лоб озадачиваю его. Нет, вы ошибаетесь, я просто Макли без всяких магистров. Давайте пройдем в дом, это в ваших же интересах. Не даю ему от меня отделаться. С большим неудовольствием он все-таки соглашается со мной, и мы проходим в его небольшую каморку. Разрешите представиться, я глава клана драконов, князь Александр. Александр, вы? Он не может выговорить главное слово. Да, я, как вы, странник, добиваю я его. И вы не боитесь об этом говорить? Уже нет. Как я до этого сказал, я глава клана и князь. Вы ничего не знаете. Есть страшные люди, некоторые из них тоже странники, как и мы с вами, которые всю жизнь посвящают охоте на других странников, особенно на тех, кто чего добился, как вы, например. Говоря это, Макли невольно оглянулся по сторонам. И вы знаете, кто они такие? Знаю одного, это некто Гарри Локвуд. Он англичанин. Ненавижу англичан. Очень хитрая тварь, сам не подставляется под проклятие матери. Всегда творит зло чужими руками. Я чуть не попал к нему в лапы, с тех пор скрываюсь здесь. А я хотел предложить вам выйти на свет Божий и, наконец, заняться своим любимым делом, рунной магией. У меня есть армия и замок, там вам ничего не будет грозить. Вы не понимаете, с кем имеете дело. Для Локвуда армии, крепостные стены, сотни телохранителей не являются преградой. Это сам дьявол во плоти, и вы так и будете прятаться от него и таких, как он, в этой дыре всю жизнь. Я ведь полагаюсь не только на армию и стены замка. Мой класс и все мои умения заточены на борьбу с такими вот Локвудами. Какие условия вы предлагаете? Можно заключить контракт, или дадите клятву клану, и вы станете адептом клана 2 Го-круга, или дадите клятву посложнее и станете адептом клана 1 Го-круга со всеми вытекающими правами и обязанностями. Ну и само собой, вы совершенно свободны в своих действиях, можете в любой момент уйти, куда и когда посчитаете нужным. Я и правда устал так жить и почти согласен, но у меня есть одно условие. 20 лет назад, когда я заметал следы, был вынужден отдать свою дочь 3 лет на попечение чужих людей. Я не смог уберечь свою жену и думал, что так спасу своему ребенку жизнь. Локвуд не останавливается ни перед чем, и дети ему не помеха, а лишь еще один повод для шантажа. Так вот, помогите мне найти ее, нашли же вы меня, договорились. И я протянул ему руку, которую он тут же пожал. Красноречие плюс 1. Вы открыли скрытую характеристику красноречия, а специалистов по кристаллам нашли все же Торринсены. На переговоры прибыл Бёрд Хартсон, глава рода гномов-изгоев Хартсонов. Условия он поставил один в один, как Бьёрнсоны в свое время. Спрашиваю у Турвальда, чего они все в родовое поместье упираются, у них ведь даже кланов нет. Клочок земли, но свой, и никто не может без нарушения законов Великой Матери выгнать их оттуда. А если вдруг смогут создать клан, а все гномы-изгои в глубине души надеются на это, то станут независимым кланом. Пока мы, изгои-гномы из Подгорного Королевства, не считают нас за людей, не ведут с нами даже торговлю. Но если изгой смог основать клан, то отношение к нам меняется, они признают нас почти равными. Хартсоны же вроде редкие специалисты. У них уже давно должно быть родовое поместье, удивляюсь я. Как бы не так, ни один правитель Оси не пойдет на это, им нужна безграничная власть, а вариант с родовым поместьем подразумевает равноправное сотрудничество. Но ведь на большую перспективу такое сотрудничество более выгодно, чем наем бесправных работников. Это ты понимаешь, поэтому и добиваешься поразительных результатов. А они жили так испокон веков и ничего не собираются менять. Скажи Хартсонам, что я согласен на концессию и выделю им землю под родовое поместье рядом с шахтой, решаю я. Опыт работы с Бьёрнсонами показал эффективность данного подхода в некоторых случаях, когда требуется разработка каких-нибудь редких специфических ресурсов и встает вопрос о найме таких же редких специалистов. Глава 4. В это утро все было как обычно. В 6 утра подъем, небольшая тренировка, работа с документами, в 7 часов завтрак вместе с семьей. Все дети присутствуют, невзирая на якобы раннее время. В моей семье для всех обязателен подъем в 6 утра. За завтраком обычно обсуждаем семейные дела. На этот раз возможность обучения Ярослава в имперской военной школе на следующий год. Кроме денег для поступления необходимо, чтобы ученику было не менее 12 лет и уровень не ниже 25 АВО. У Ярослава за год до поступления уже 22 ОИ уровень. Решил проверить, как идут дела в новом поселении Туран, переместившись туда через портал Торринсинов. Работа кипит вовсю. Развалины расчищены, замок приведен в порядок и будет служить фортом. Гномы занимаются восстановлением железного рудника и прокладкой дороги на кристаллическую шахту, где Хартсоны уже начали строительство своего родового поместья и приводят в порядок штольни. Егеря докладывают о начале патрулирования основных дорог и главной речной артерии этих мест, реки Тура. Я же со спокойным сердцем возвращаюсь домой. Как только я шагнул в замок из портального перехода, сразу принял сообщение мыши о вторжении. Он транслировал мне образ чужака, который в настоящий момент находился в сокровищнице замка. Активировал все свои умения на скрытность, и с помощью радара уточняю месторасположение врага. Под танцем дракона проникаю в сокровищницу, по подсветке мыши вижу человека, который в данный момент что-то раскладывает на полу. В последний момент он что-то почувствовал и попытался быстро переместиться, но я был уже рядом и полоснул его по шее зубом кобры. Враг яда производства магистра Корнелиуса не пережил. Пытаюсь понять, что он тут делал и кто он такой безликий. Уровень – это все, что я смог узнать о нем. На полу ярко светится небольшая пирамидка высотой сантиметров 10, потом свечение пропало. У него нет кольца с пространственным карманом. Да он к тому же еще и странник. С помощью тотального взлома пытаюсь вскрыть его личный пространственный карман. В этот момент где-то сбоку от меня открылся портал, потом еще один и еще один и еще. Пытаюсь использовать кольцо мгновенный телепорт, но уже поздно, фиолетовый сгусток врезается мне в грудь, и я как будто отделяюсь от своего тела, парю над ним. Какой-то человек с интересом наблюдает за мной, оцениваю его. Гарри Локвуд, уровень. Дальше он делает взмах рукой, и я проваливаюсь в темноту. Утро 6 часов, я судорожно вскочил с кровати, разбудив Машу. Именно в это время сегодня утром я активировал песочные часы времени. Итак, что мы имеем? Через 6 часов Локвуд убьет меня или я его, но теперь не я, а он попадет в ловушку. Надо только сделать ее убийственной для него. Сначала надо выяснить, что это была за пирамидка. Мне кажется, что она сыграла ключевую роль во всей этой истории. Оценить ее я так и не успел. Портуюсь в арсенал, Торринсины уже не спят. Рассказываю Турвальду, что меня интересует, и как могу при этом описываю предмет. Тот сразу его узнает. Это маячок для портального перемещения, но чтобы воспользоваться им нужен специальный артефакт, а их в мире единицы. Давно уже потеряны технологии древних, которые делали такие вещи. Ну что же, теперь картина предельно ясная. Диверсант-невидимка безликий проникает в мой замок и устанавливает портальный маячок, тут вмешиваюсь я и убиваю безликого, что наверняка не входило в их планы, но мне это не помогло, так как я не ожидал продолжения вторжения, не поняв, что делал диверсант. Открыв портал по наводке маячка, Локвуд проник в мой замок. Множество порталов, которые видел я, скорее всего магия иллюзий, попытка запутать меня. И у Локвуда это получилось, я был сбит с толку и потерял время. А смертоносных умений у него, надо думать, хватает, ведь недаром же он великий магистр. У меня на подготовку осталось 4 часа. Мыши, вся его армия летучих мышей в состоянии боевой готовности. Забрал у Корнелиуса его так называемый неотразимый яд для зарядки зуба кобры. Через час от мыша пришел сигнал, что чужак в замке. Этот безликий нагло прошел через ворота в чужом обличии. Сижу в засаде в сокровищнице, ведь он в прошлый раз пришел именно сюда почему-то. Под скрытным умением стою у входа и жду его, пока он ковыряется с замком. Как только он входит в сокровищницу, бью его зубом в шею. Пока все как в прошлый раз, я убил его без проблем. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия наемного убийцы Безликого? Да нет. Да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия наемного убийцы Безликого. Общий уровень 183. Кое-что у него все же от амуниции осталось, не все на нем было легендарным и именным. Кольцо личина великого ювелира Гопса. Свойство кольца. При его активации вы можете принять облик любого разумного существа. Стоимость активации 1 единица маны в секунду. Вот как он это делал. Умение мне от него не досталось, к сожалению, а было бы весьма кстати. Все-таки мы с ним коллеги в какой-то мере. Применяя тотальный взлом, пытаюсь вскрыть его пространственный карман. Раз за разом и все неудачно, времени до активации маячка все меньше, а его у меня пока нет. И наконец, получилось, забираю маячок, а труп убираю в свой пространственный карман. Ваше умение «Тотальный взлом» достигло 35 уровня. Для засады место выбрал подальше от людей на первом ярусе катакомб под замком. Надел три кольца великого ювелира Гопса. Личина принял облик Безликого. Вдруг поможет отвлечь Локвуда, мгновенный телепорт. Если что-то пойдет не так, хотя бы смотаюсь. И главное оружие – отмена магии. На него я сделал главную ставку, а на что еще надеяться в борьбе с магом. Выставил маячок, активировал его и ушел вскрыт. Ждать долго не пришлось, Локвуд действовал точно так же, как и прошлый раз. Открыв портал, он тут же создал иллюзию еще десятка порталов и себя, выходящего из них. Но я точно видел его настоящего, врубаю танец дракона и отмену магии, у меня есть 20 секунд, как в замедленной съемке приближаюсь к врагу, вижу его надменное и высокомерное удивление. Зуб кобры входит в его правый глаз и ничего. Локвуд жив даже с кинжалом в глазу, а как же неотразимый яд. Мое время истекает, Локвуд судорожно пытается что-то наколдовать, я его бью в глаз второй раз, третий, уже отчаялся убить эту тварь, как он неожиданно сдох. Да что же это было? Бессильно опускаюсь на пол, сижу и тупо смотрю сообщение системы. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия великого магистра Гарри Локвуда? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия великого магистра Гарри Локвуда. Вы можете поглотить активное умение уникального качества «Ложная цель». Да нет, да, вы поглотили активное умение уникального качества «Ложная цель» 1 уровня. При активации вы можете создать точную копию себя самого, которая будет действовать самостоятельно по заранее созданному алгоритму. Стоимость активации 1 единица маны в секунду. Общий уровень 200. Вы достигли 200 уровня. Ваш уровень мастерства – грандмастер клинка. Вы достигли 200 уровня. Ваш пространственный карман расширен до 200 ячеек. Вы достигли 200 уровня. Вы можете свою топографическую карту из интерфейса копировать в виде обычной карты для общего пользования. Условие. Уровень умения картография должен быть не меньше 200 го. Вы победили врага, многократно превосходящего вас в могуществе с помощью комбинации из 6 активных умений. Система в награду за ваши достижения генерирует из них активное умение легендарного качества. Вы можете дать ему название. Так что за комбинация, это однозначно о моих умениях на скрытность. Тогда название будет такое. Тень дракона. Название принимается. Вы получили активное умение легендарного качества Тень дракона, 1 уровня. Вы невидимы во всех спектрах зрения, от вас не исходят запахи, звуки, тепловое и ментальное излучение, вы не оставляете физических и магических следов. Вероятность вашего обнаружения зависит от превышения уровня умения ведения сокрытого вашего оппонента над уровнем данного умения. 1 уровень превышения равен 1% вероятности. Стоимость активации 10 единиц маны в секунду. Данное умение является вторым родовым умением клана драконов. Условие получения умения – достижение 200 го общего уровня. Ваш питомец-мышь достиг 200 уровня. Его умение незаметность усовершенствуется до умения невидимость. Отхватил, так отхватил. Вот это умение я понимаю. Ну, держитесь, враги клана драконов. Так, в статус посмотреть, тоже не мешает. 1. Имя. Александр. 2. Уровень 200. 3. К Класс. Мечник. 3-1. Уровень мастерства. Грандмастер клинка. 3-2. Стиль. Путь дракона. 3-3. Подкласс. Коллекционер. 112 уровень. 4. Жизнь. 2010-2010. 5. Мана. 2110-2110. 6. Характеристики. 6-1. Основные. 6-1-1. Сила. 130. ВТЧ. 29. Экипировка. 6-1-2. Ловкость. 153. 38. 6-1-3. Выносливость. 100. 26. 6-1-4. Восприятие. 99. 29. 6-1-5. Интеллект. 95. 26. 6-1-6. Харизма. 43. 6-2. Дополнительные. 6-2-1. Регенерация. 45. 6-2-2. Мудрость. 17. 6-2-3. Скорость. 25. 6-2-4. Меткость. 21. 6-2-5. Воля. 30. 6-2-6. Стойкость. 11. 6-3. Скрытые. 6-3-1. Интуиция. 12. 6-3-2. Удача. 11. 6-3-3. Хладнокровие. 4. 6-3-4. Красноречие. 1. 7. Умения. 7-1. Активные. 7-1-1. Поглощение. Без уровня. 7-1-2. Управление маной. Без уровня. 7-1-3. Оценка минус 150. 30 уровень. 7-1-4. Подавление воли минус 109 уровень. 7-1-5. Танец дракона минус 77 уровень. 7-1-6. Световой луч минус 60 уровень. 7-1-7. Среднее боевое исцеление минус 57 уровень. 7-1-8. Тотальный взлом. 41 уровень. 7-1-9. Огненный вал. 20 уровень. 7-1-10. Тень дракона. 1 уровень. 7-1-11. Ложная цель. 1 уровень. 7-2. Пассивные. 7-2-1. Подчинение младших драконов. Без уровня. 7-2-2. Владение мечом минус 245. 30 уровень. 7-2-3. Скрытность. 233. 30 уровень. 7-2-4. Дрессировщик. 189 уровень. 7-2-5. Легкий шаг минус 155 уровень. 7-2-6. Ведение сокрытого минус 135 уровень. 7-2-7. Картография. 130 уровень. 7-2-8. Стрельба из лука. 130 уровень. 7-2-9. Свежевание добычи. 101 уровень. 7-2-10. Знание алхимических ингредиентов минус 93 уровень. 7-2-11. Торговля. 90 уровень. 7-2-12. Следопыт. 80 уровень. 7-2-13. Владение кинжалом. 80 уровень. 7-2-14. Верховая езда минус 100. 30 уровень. 7-2-15. Лингвист. 58 уровень. 7-2-16. Мастер ловушек. 50 уровень. 7-2-17. Скалолазание. 42 уровень. 7-2-18. Владение щитом. 17 уровень. 7-2-19. Стрельба из арбалета минус 10 уровень. 7-2-20. Знание древних языков. 5 уровень. 7-2-21. Владение копьем. 3 уровень. 7-2-22. Изготовление ядов. 3 уровень. 7-2-23. Карманная кража. 1 уровень. 7-2-24. Золотые ручки. Увеличивают уровень взлома на 50. 7-2-25. Волчий нюх. Усиливает обоняние на 30. 7-2-26. Улучшенное ночное зрение. Обостряет зрение в ночное время на 15. 7-2-27. Волчий бег. Увеличивает скорость передвижения на 25. 7-2-28. Дар вампира. Увеличивает регенерацию на 25 единиц. 7-2-29. Хитиновый панцирь. Снижает входящий физический урон на 5. 7-2-30. Каменная кожа. Снижает входящий физический урон на 10. 7-2-31. Стальная кожа. Снижает входящий физический урон на 15. 7-2-32. Сопротивление кислоте 35. 7-2-33. Сопротивление ядом 35. 7-2-34. Сопротивление магии земли 15. 7-2-35. Сопротивление магии воздуха 15. 7-2-36. Сопротивление магии воды 10. 7-2-37. Сопротивление магии огня 50. 7-2-38. Сопротивление магии тьмы 30. 7-2-39. Сопротивление магии смерти 15. 7-2-40. Сопротивление магии крови 80. 8. Питомцы. 8-1. Летучая мышь. 200 уровень. Умение. невидимость, радар, ультразвук. Ваша ловкость достигла 10-0 единиц. Вы получаете пассивное умение необычного качества на увеличение ловкости на 3 единицы. Ваша сила достигла 10-0 единиц. Вы получаете пассивное умение необычного качества на увеличение силы на 3 единицы. Ваше восприятие достигло 5-0 единиц. Вы получаете пассивное умение необычного качества на увеличение восприятия на 1 единицу. Ваш интеллект достиг 5-0 единиц. Вы получаете пассивное умение необычного качества на увеличение интеллекта на 1 единицу. Выжил чудом. Сколько я уже должен старому шерранцу? Случайно ли? Встреченному мною в Авалоне. Вынимаю труп безликого и внимательно обыскиваю его пространственный карман. Таскает такой же сундук, как и у меня, на 100 ячеек, который он забил всякой всячиной. Магические книги, оружие, немного золота, кое-какие артефакты. Кроме этого, небольшой сундук на 25 ячеек, забитый продукцией и алхимии. Также в кармане в отдельные ячейки выложены вещи, похоже, используемые им по специальности. Различные хитрые приспособления, специфическое оружие и артефакты для скрытности и убийств. У меня сложилось впечатление, что Безликий все свое носил с собой. Оказывается, не очень невыгодно быть шестеркой у Локвуда. Голый труп убираю в карман. Теперь Локвуд, обыскиваю тело и сразу сюрприз, браслет телепортации. Вот откуда у него порталы, а это ответ, почему я его убил только с 4-й попытки. Кольцо неуязвимости великого ювелира Гоббса. Свойство кольца. При получении смертельного урона у владельца кольца остается 1 единица жизни, и на 5 секунд он становится неуязвимый ко всем видам вредоносных воздействий. Частота срабатывания 1 раз в сутки. Взломать пространственный карман Локвуда оказалось даже легче, чем у Безликого. У этого в кармане порядок, сразу видно, на дело собрался, ничего лишнего. Немного золота, целых 3 портальных маячка, небольшой выбор оружия на всякий случай, зелья и снадобья. И вот еще одна интересная штука, уникальный свиток с заклинанием изгнания душ. Первый раз он, похоже, его применил. А вот что удивило, так это браслет телепортации. С ним пришлось изрядно повозиться прежде, чем удалось его вскрыть. В его меню было зафиксировано 3 открытые точки телепортации с интересными названиями. Штаб, вилла и хрустальный пик. Ваше умение тотальный взлом достигло 50 уровня. Нужно проверить все 3 адреса, но немного погодя. Что-то подсказывает мне, что там я найду много интересного. Выйдя из катакомб, столкнулся с магистром Джорджем Макли. Только вчера Хайши доложил новости о его дочери, но я не успел ему сказать. Это был он, да? Хмуро глядя куда-то за мою спину, сказал Макли. Да, это был Локвуд и его подручный Безликий. Я сразу понял, о ком он спрашивает. И ты, и мы до сих пор живы. Почему? Потому, что я убил их обоих, как тебе и обещал. Этого не может быть, воскликнул магистр. Ты хорошо помнишь, как он выглядел? И этими словами я вынул голый труп Локвуда и бросил его к ногам Макли. Тогда смотри. Минуту он рассматривал труп поверженного врага, а потом пнул его ногой. Ты воистину великий воин, Александр. Если справился с этим дьяволом, я готов служить тебе и твоему клану всю жизнь. Принимается. Кстати, Джордж, мы нашли твою дочь, она живет в Авалоне, замужем за сыном известного в городе магистра от алхимии и сама тоже немного разбирается в алхимии, помогает мужу и свекру. У нее 2 детей, мальчик и девочка. Ты можешь повидаться с ними в любое время. Спасибо. Огромное спасибо тебе, князь. После небольшого отдыха и обеда, я взялся за старые, за поиск сокровищ. Первый адрес, который я решил проверить, штаб. Приняв облик Локвуда, накинул на себя только что приобретенное умение «Тень дракона» и активировал браслет. Штаб располагался в комнате площадью 5 на 5 метров, круглый стол из красного дерева, 2 кресла. На стене карта оси, но не простая, а магическая. В нее можно было вносить уточнения и делать особые отметки. Железная дверь ведет в темницу. 4 камеры, на дверях запоры. Кого они здесь держали? Сейчас камеры были пустыми. Вернулся в большую комнату и начал искать дверь наружу. Должен же был как-то сюда проникать Безликий. Я думаю, что второе кресло для него. С помощью магического компаса обшарил все стены. Тайников нет, а вот выход нашел и вел он в Троянские катакомбы. Троя – это торговый вольный город на восточном побережье Аси, извечный соперник Авалона. Оставил пока все как есть, только карту со стены забрал и портанулся по адресу – вилла. Благо у браслета не было отката. Оказался в подвале дома, На мне все еще висит тень дракона. Судя по моей карте, я в пригороде Трои. Обхожу весь особняк, знакомлюсь, так сказать, с обстановкой. Посидел даже в кабинете Локвуда. Выводы такие. Это вилла для отвода глаз, для легализации Локвуда. Кого он из себя изображал, не знаю, но здесь жила его содержанка с прислугой. В доме он ничего не держал, даже в кабинете пусто, небольшой ворох никчемных бумаг. Забрал маячок, в этом доме мне больше делать нечего, пускай женщина живет, как знает. Остается хрустальный пик, именно его я больше всего и подозревал как логово дьявола, поэтому и оставил напоследок. Выхожу из портального перехода в большой красивый зал, высокий потолок, оригинальные магические светильники, богатый интерьер. Одну стену занимает огромное панорамное окно, за окном горы, а здание, в котором я сейчас нахожусь, стоит на вершине горы. Сверяюсь со своей топографической картой, скалистые горы, недалеко от Турана, кстати.